Глава 5. Кровь святого Хадирунда. Казалось, что листья только и ждали момента, когда Саймон заговорит или просто глубоко вздохнет, чтобы немедленно набиться ему в рот. Сколько бы он ни нагибался, сколько бы ни подпрыгивал, ветки все равно хватали его за одежду и лицо, как жадные детские руки. «Бинабик!» — завопил он. «Почему мы не выходим на дорогу? Я разорван в клочья!» «Не жалуйся очень много. Мы будем скоро вернуться к дороге». Саймон приходил в бешенство, глядя, как ловко маленький тролль пробирается между ветками и сучьями. Хорошо ему говорить «не жалуйся». Чем гуще становился лес, тем увертливее становился Бинабик, грациозно скользивший через цепкий сырой подлесок. А Саймон в это время с шумом и треском продирался сзади. Даже огромная Контака легко бежала вперед, оставляя за спиной только подрагивающую листву. Саймону казалось, что чуть ли не половину Альтхорта он тащит на себе в виде сломанных сучьев, колючек и листьев. Но зачем это? Ничуть не дольше было бы идти краем леса вдоль дороги. Так почему я должен прорываться через чащу и каждый шаг делать после жестокого боя с ветками? Бинабик свистнул волчице, которая успела куда-то удрать. Она моментально возникла из кустов, и тролль, поджидая Саймона, ласково ерошил шерсть у нее на загривке. «Ты очень прав, Саймон», — сказал он, когда юноша подошел. «Очень хорошо было идти длинной дорогой. Но...» — он предостерегающе поднял короткий палец. «Есть очень другие соображения». Саймон знал, что на этом месте ему полагается задать вопрос. Он этого не сделал, а остановился, тяжело дыша, рядом с троллем, и принялся за внимательный осмотр самых свежих ранений. Увидев, что Саймон не клюет на предложенную приманку, тролль улыбнулся. «Почему, спрашиваешь ты, любознательный? Какие еще соображения?» «Ответ пребывает повсюду вокруг, на деревьях и под камнями. Ты можешь чувствовать его, ты можешь обонять его!» Саймон тоскливо огляделся и не увидел ничего, кроме деревьев и куманики, и еще деревья. Он застонал. «Нет-нет, уже ли ты потерял всякие ощущения?» — вскричал Бинабик. «Что за странный метод учиться бывает у вас в этом глупом каменном муравейнике, в этом замке?» Саймон подозрительно взглянул на него. «Я никогда не говорил вам, что жил в замке». «Это имеет великую очевидность во всех твоих акциях». Бинабик быстро нагнулся, чтобы рассмотреть едва заметный оленей след, по которому они шли. «Видишь ли», — сказал он драматическим голосом, — «земля — это одна такая большая книга, которую очень следует читать. Каждая очень маленькая тварь, морщинистая важная улыбка, имеет ее историю. Деревья, листья, мох и камни содержат очень занимательные вещи». «Ой, Лисия, нет!» — простонал Саймон и без сил опустился на траву, уронив голову на руки. «Пожалуйста, не читай мне книгу леса прямо сейчас, Бинабик! Ноги ноют и сердце болит!» Тролль наклонился, почти касаясь Саймона круглой щекой. Быстро осмотрев волосы юноши, превращенные куманикой в безобразный колтун, тролль снова выпрямился. «Я думаю, мы должны очень тихо отдыхать», — сказал он, стараясь скрыть разочарование. «Я расскажу тебе позже об этом». «Спасибо», — пробормотал Саймон себе в колени. Этим вечером Саймон уклонился от охоты для ужина по той простой причине, что уснул, как только они устроили привал. Бинабик пожал плечами, сделал по большому глотку из мехов с водой и вином и совершил короткую прогулку по окрестностям. Контака, принюхиваясь, бежала рядом с ним. После несколько невыразительного, но сытного ужина из сухого мяса он раскинул кости под аккомпанемент сладкого посапывания Саймона. При первой раскладке выпали бескрылая птица, рыба-копье и темный путь. Расстроившись, он закрыл глаза и некоторое время мурлыкал что-то немелодичное, пристроившись к знаменитому оркестру ночных насекомых. Новая раскладка принесла факел у входа в пещеру и упирающегося барана, но темный путь выпал снова. Не стоило, конечно, слишком уж доверять костям, у него для этого был чересчур хороший наставник, но, тем не менее, этой ночью Бинабек спал, когда ему, наконец, удалось заснуть с уложенным кожаным мешком под боком. Саймон проснулся, и тролль преподнес ему вполне удовлетворительный завтрак из жареных перепелиных яиц и бледных оранжевых бутонов какого-то цветущего дерева, оказавшихся вполне съедобными, хотя и немного странными, вроде жвачки. Утренний переход тоже проходил значительно легче, чем вчера. Местность постепенно становилась более открытой. Деревья поредели. Все утро тролль был каким-то тихим. Саймон не сомневался, что причина этого было его непростительное равнодушие к лесной эрудиции Бинабека. Когда солнце поднялось уже довольно высоко, они шли по длинному пологому спуску, и Саймон почувствовал, что пришла пора заговорить. «Бинабек, ты не расскажешь мне сегодня о книге леса?» Его спутник улыбнулся, но улыбка была не такой широкой и несколько более напряженной, чем привык видеть Саймон. «Конечно, Саймон, друг. Но я питаю страх, что ты не совсем истинно понял меня. Я говорю о земле как о книге не потому, что ты должен читать ее для твоего удовольствия и бодрости духа, как религиозный том, хотя смотреть на мир с этой целью также можно. Но я говорю о лесе очень больше, как о книге из медицины, которую учат во имя твоего здоровья». «Это просто удивительно», — думал Саймон. «Этому малышу ничего не стоит посадить меня в калошу, и без всякой задней мысли». Вслух он сказал только: «Здоровье? Медицинская книга?» Лицо Бинабека вдруг стало очень серьезным. «Я говорю о твоей жизни и твоей смерти, Саймон. Ты теперь находишься не в доме. Ты теперь находишься не в моем доме, хотя мне, очевидно, легче бывать гостем здесь, чем тебе. Даже ситхи, которые очень много лет смотрели здесь, как солнце катается туда-сюда по небесам, даже они не говорят, что Альтхард — это их дом». Бинабек остановился перевести дух, положил руку на запястье Саймона и сжал его. «Это место, где мы стоим, этот очень большой лес — это самое старое место. Вот почему он так зовется, как говорят ваши люди, Альтхорд. Это всегда старое сердце Светлого Арда. Эти деревья вокруг, они очень более молодые, чем все остальные. И вот они видели уже очень много огня, воды и ветру, прежде чем ваш великий король Джон сделал свой очень первый вздох на острове Варенстон». Сам он, моргая, оглянулся. «Другие, — продолжал Бинабек, — есть другие, которые видел я. Их корни врастают глубоко в скалу времени, и они старше, чем все царства человека или ситхи, которые шли к славе и уходили к забвению». Бинабек снова сжал его запястье, и Саймон, глядя вниз по склону, внезапно почувствовал себя очень маленьким, бесконечно малым, как насекомое, ползущее по склону горы, пронзающее облака. «Почему?» — спросил он наконец, чувствуя к своему удивлению, что почти готов заплакать. «Почему ты говоришь мне об этом?» «Потому что», — сказал Бинабек и погладил его по руке, — «потому что ты не должен думать так, что лес, этот мир леса, это что-то похожее на аллеи Эрчестера. Ты должен наблюдать, и ты должен думать, и еще думать». Тролль двинулся вперед. Саймон ковылял за ним. Все вокруг изменилось. Теперь деревья казались ему враждебной, перешептывающейся толпой. Саймон чувствовал себя так, как будто получил пощечину. «Подожди!» — крикнул он вдруг. «Думать о чем?» Но Бинабек не замедлил шага и не обернулся. «Пойдем же!» — позвал он через плечо. «Мы должны спешить. Если будет благоприятно, мы придем в ног еще до темноты!» Он свистнул к Антаке. «Пожалуйста, Саймон!» — закончил он. И это были его последние слова за все утро. «Это здесь!» Бинабек наконец нарушил молчание. Они стояли на поросшем травой гребне, и вершины деревьев под ними казались бугристым зеленым одеялом. «Ног!» Внизу, как две ступеньки, стояли еще две полосы деревьев, а за ними шумел зеленый океан травы, простиравшийся до далеких холмов, очерченных послеполуденным солнцем. Тролль поднял посох. «Это Вальдхельм! Или, по крайней мере, его предгорье. Казалось, что до этих холмов, закругленных как спины спящих животных, легко можно добросить камень, преодолев зеленый океан. «Как далеко они... холмы?» — спросил Саймон. «И каким образом мы забрались так высоко? Мы же не поднимались в гору!» «Мы не поднимались в гору, Саймон. Ног — это яма, углубление, провалившееся вниз как след. Если бы ты мог смотреть очень далеко назад...» Он махнул рукой вверх по хребту. «Я думаю, ты бы мог видеть, что мы сейчас стоим там, где ниже, чем равнина Эрчестера. И дам ответ твоему второму вопросу. Холмы довольно очень далеко, но твои глаза обманывают и делают их очень близкими. Я думаю, лучше теперь начать спускаться, если нам хочется иметь привал, еще освещенный солнцем». Тролль сделал несколько шагов вдоль хребта. «Саймон!» — сказал он, обернувшись, и юноша увидел, что тревога почти исчезла с его лица. — Я скажу тебе, что эти холмы Вальдхельма — младенцы, если сравнивать их с моим Минтахоком. Но все-таки быть в этих высоких местах — это как вино. И вдруг снова, совсем как ребенок, — подумал Саймон, глядя, как Бинабек легко и быстро спускается вниз по склону, петляя между деревьями. — Нет, — решил он, — не ребенок. Это просто рост, но как очень-очень молодой человек. А сколько же ему лет? Тролль тем временем уменьшался прямо на глазах. Саймон уныло выругался и поспешил за ним. Они спускались довольно быстро по широким лесистым гребням, несмотря на то, что в некоторых местах приходилось карабкаться. Саймон ничуть не удивлялся той легкости, с которой двигался теперь Бинабек. Прыгал легко, как перышко, поднимал меньше шума, чем осторожная белка, демонстрируя такие точные и уверенные движения, что их, как был совершенно уверен Саймон, одобрили бы даже горные бараны Яконука. Так что ловкость Бинабека не удивляла его, в отличие от его собственной. Он уже немного восстановил силы, подорванные прежними лишениями, и обильное угощение Бинабека, оказывается, много сделало для возрождения прежнего Саймона, некогда слывшего мальчиком-привидением в окрестностях Хейхолта, бесстрашным покорителем башен и акробатом, лазающим по стенам. Не пытаясь сравниться со своим выросшим в горах спутником, он, тем не менее, чувствовал, что неплохо себя зарекомендовал. У кого и правда были некоторые проблемы, так это у Кантаки. Не потому, конечно, что она не крепко стояла на ногах, а наоборот, потому что слезть вниз по крутому склону при помощи рук может и ребенок, а вот спрыгнуть на то же расстояние гораздо труднее. Столкнувшись с этим фактом на практике, она рычала скорее сердито, чем огорченно, и убегала прочь искать более пологий и более длинный путь. Обычно она быстро находила его и присоединялась к путешественникам. Когда они извилистой оленьей тропой спускались по последнему пригорку, солнце уже начало склоняться к западу и светило им прямо в лицо. Ветерок, игравший листвой деревьев, не мог осушить капли пота на лбах странников. Плащ Саймона, обвязанный вокруг талии, делал походку своего обладателя тяжелой, как после обильной трапезы. К удивлению Саймона, когда они, наконец, достигли верхнего края луга, начала Нока, Бинабек решил двигаться к северо-востоку, держась опушки леса, а не идти к холмам прямиком через колышущийся луг. «Но ведь Вальдхельмская дорога за холмами!» — сказал Саймон. «Это вышло бы куда быстрее!» Бинабек поднял коротенькую руку, и Саймон сердито замолчал. «Есть разница между быстрее и быть быстрее, друг Саймон», — сказал Бинабек. Веселая уверенность в его голосе чуть не подбила Саймона ответить чем-нибудь насмешливым и ребяческим. Когда он аккуратно закрыл открывшийся было рот, тролль продолжил. «Видишь ли, я думаю, что может быть очень лучше найти ночлег сегодня в месте, где ты будешь спать на кровати и есть за столом. Что ты об этом думаешь, а?» Тут вся обида Саймона улетучилась, как пар из-под приподнятой крышки кастрюли. «Кровать? Мы идем в трактир?» Саймон вспомнил рассказ Шема о пауке и трех ведьмах и подумал, что теперь он точно знает, что чувствует человек, когда исполняется его первое желание. Но тут он вспомнил о страже и о повешенном воре. «Нет, мы идем не в трактир!» Бинабек смеялся над радостью юноши. «Но это место не очень хуже. Нет, даже очень лучше. Там ты получишь еду и отдых, и ни одного вопроса, кто ты и откуда пришел. Он протянул руку, показывая на то место, где край леса подходил к подошвам Вальдхельмских холмов. Это там, но отсюда мы не можем видеть. Пойдем? Но почему бы нам не пойти прямо через ног? Удивлялся Саймон. Похоже, что Бинабек не хочет идти по открытому месту, не хочет быть на виду. Тролль действительно выбрал северо-восточную дорогу, чтобы идти под защиты Альтхорта. А что он имел в виду, говоря, что в том месте никто ни о чем не спрашивает? Что это значит? Может быть, он тоже прячется? «Подожди, Бинабек!» — крикнул он. Временами в траве возникал белый мех Кантаки, напоминая чаек, низко летавших над неспокойными водами Кинслага. «Подожди!» — еще раз крикнул Саймон и заторопился. Ветер подхватил его слова и унес их прочь, вверх на лесистый склон. Когда Саймон наконец поравнялся с Бинабеком, солнце освещало их спины. Бинабек потянулся и погладил его локоть. «Очень раньше я был резок и груб с тобой. Это было не мое дело. Приношу мои извинения». Он покосился на юношу и перевел глаза вперед, туда, где над травой развивался хвост Кантаки, словно знамя маленькой, но могучей армии. «Здесь ничего», — начал Саймон, но Бинабек перебил его. «Пожалуйста, пожалуйста, друг Саймон, это было не мое дело. Больше ничего не говори». В его голосе ясно слышалось смущение. Он поднял руки к ушам и помахал ими. «Лучше позволь мне рассказать для тебя, куда мы идем. Это про святого Ходерунда из Нока». «Что это такое?» «Это место, в котором мы будем останавливаться. Много раз я был здесь совсем один. Это место для уединения. Монастырь, как говорят эдониты. Они очень хорошие к путешественникам». Этого было вполне достаточно для Саймона. Его немедленно посетили видения длинных высоких залов, чистых тарелок и жареного мяса. Он пошел быстрее, почти что перейдя на легкую рысцу. «Бежать не необходимо», — сказал Бинабек. «Он будет невозмутимо ждать на своем месте». Он взглянул на солнце, которому все еще оставалось несколько часов добираться до его прибежища за западным горизонтом. «Ты хочешь услышать увлекательный рассказ о святом Ходерунде? Или это уже известно тебе?» «Расскажи», — ответил Саймон. «Я слышал о таких местах. Один знакомый как-то останавливался в Стэнширском аббатстве». «Это аббатство очень немного особенное. Оно имеет историю». Саймон поднял брови, приготовившись слушать. «Есть песня», — сказал Бинабек, — «с названием «Леди святого Ходерунда». Она имеет очень большую популярность на юге, чем на севере. Под севером я говорю о Римергарде, не об Яконуке, моей родине. И причина очевидна. Ты имел что-нибудь о битве при Ач-Самрате?» «Это когда северяне, римерсманы, победили эрнистерийцев и ситхи». «Охо, значит, ты все-таки очень немного учился образованию. Да, Саймон, друг? Это видал Ач-Самрат, как в битве упали ситхи и эрнистиры, в битве с Фингелом Красноруким. Но было и другое прежде, и одна битва разразилась здесь». Он обвел рукой огромное поле. «Тогда это место именовали иначе. Ситхи знали лучше это место, я думаю, и они именовали его Эраб-Иригу. Это значит «Западные ворота». А почему теперь говорят «Нок»? Это очень смешное имя». «Я не знаю с определенностью. Имею предположение, что этимологически было римерское название битвы. Они именовали это место Данокегард, кладбище костей». Саймон посмотрел на стройные травы, кланявшиеся бегущему по ним ветру. «Кладбище костей?» — спросил он, и холодок предчувствия побежал у него по спине. «Здесь бродит только ветер», — думал он, неустанно, как будто ищет что-то давно потерянное. «Кладбище костей, да. Многое было упущено защитниками и нападавшими в этой битве. Эта трава покрывает могилы тысяч очень многих людей». «Тысячи могил. Еще один город мертвых, растоптанных ногами живущих. Они знают?» — внезапно подумал он. «Слышат ли они нас? Ненавидят ли за то, что мы видим солнце? Или они только счастливы от того, что покончили с этим?» Он помнил, как Шем и Рубан прикончили старого Рима, рабочую лошадь. За секунду до того, как меч Рубана медведя опустился, Рим посмотрел прямо на Саймона. Глаза его были кроткими, но знающими, думал он. Знающими, но безразличными. Интересно, король Джон чувствовал то же самое? Он был таким старым. Он тоже был готов ко сну, как и старый Рим. И это такая песня, которую поет каждый орфист, немного очень южнее холодного пути, сказал Бинабик. Саймон тряхнул головой, чтобы прийти в себя, но пение травы и приглушенный шепот ветра все еще звенели у него в ушах. «Я не буду петь сейчас к твоей большой благодарности», — продолжал Бинабик, — «но о святом Хадерунде расскажу тебе, потому что мы передвигаемся к его дому». Юноша, тролль и волк достигли восточной окраины Нока и снова повернули, так что солнце светило им теперь в левый бок. Пока они пробирались через высокую траву, Бинабик стянул у себя кожаную куртку и завязал рукава вокруг талии. Под курткой была белая шерстяная рубашка, свободная и мешковатая. «Ходерунд», — начал он, — «был римером, и после многих затруднительных событий обратился в эдонитской религии, и в конце он получил от вашей церкви сан священника. Как это говорят, ни один стежок не очень важный, пока не разваливается плащ. Нам бы абсолютно не было интересно, что еще делал Ходерунд, если бы Фингил Краснорукий и друзья Фингила Краснорукого не перешли реку Гринвуд и не вступили тогда на землю ситхи первый раз. Это тоже и все другие важные события — слишком долгий рассказ для часа ходьбы. Я не буду объяснять и произнесу результат. Северяне убивали все там, где шли, и одержали ряд битв, пока шли на юг. Эрнистерийцы с предводителем принцем Синахом решили повстречать их здесь. Бинабик снова махнул рукой в сторону залитой солнцем степи, чтобы один раз и навсегда положить конец невероятному вторжению. Тогда все люди и все ситхи убежали из Нока, чтобы не попасть между двух армий. Все они убежали. Но Ходерунд оставался. Он пошел прямо к Фингилу Краснорукому нижайше молить его, чтобы армия повернулась обратно, и тысячи людей бывали живущими. Он вразумлял Фингила в своей, если я могу сказать, глупости и отважности, и сказал ему о словах Узириса Эдена, что врага надо прижимать к груди и назвать братом. Фингил с несомненностью говорил, что он сумасшедший, и он не был очень доволен слушать такие слова от такого же Риммерсмана. «Ого, что это, дым?» Резкая смена темы ошеломила Саймона, которого монотонный рассказ поверг в дурманящий сон наяву. Тролль указывал на дальний край Нока. Действительно, из-за скопления небольших холмов, самый дальний из которых носил на себе следы деятельности человеческих рук, поднималась тонкая струйка дыма. «Ужин, я думаю», — улыбнулся Бинабик. От нетерпеливого предвкушения Саймон приоткрыл рот. На этот раз даже тролль ускорил шаг. Они упорно следовали темному изгибу леса, и теперь солнце снова освещало их спины. «Как я уже говорил», — продолжал Бинабик, — «Фенгел думал, что новые эдонитские идеи Ходерунда очень оскорбительные. Он тогда приказывал казнить священника, но солдат был очень милосердный и вместо этого отпустил его. Но Ходерунд не уходил. Он пришел на битву, когда обе армии стояли одна против другой, побежал между ними, размахивал его древом и призывал ко всем умиротворениям. Зажатый между двух разъяренных армий, он быстро оказался убитым совершенно насмерть. Так, Бинабик взмахнул посохом, сбивая особенно высокий куст травы. История, философия, которая затруднительна, а? По крайней мере для кануков, потому что они очень больше любят быть, как вы это называете, язычниками, и, как я это называю, живыми. Но ликтор в Набане, он назвал того Ходерунда мучеником, и в ранние дни Эркинленда называл это место церковью и аббатством ордена Ходерундиан. «Это была ужасная битва?» — спросил Саймон. «Люди Риммера назвали это место кладбищем костей. Битва при Ачсамрате была, возможно, более кровавой, но там была измена, а здесь, в Ноке, Они сталкивались грудь в грудь, меч в меч, и крови было столько, сколько бывает воды в первую оттепель. Солнце, уже приблизившись к горизонту, светило теперь прямо им в лица. Вечерний ветер усиливался с каждой минутой, заставляя склоняться перед ним высокие травы, подбрасывая многочисленных насекомых, так что они танцевали в воздухе крошечными вспышками золотистого сияния. Контека вернулась с поля проверить, все ли в порядке, и громким топотом заглушила поскрипывающую музыку стеблей трав, трущихся друг о друга. Путники начали взбираться по длинному склону, и она металась вокруг, покачивая широкой головой и возбужденно поскуливая. Саймон прикрыл глаза рукой, чтобы не мешало солнце, но ничего не смог рассмотреть за подъемом, ничего, кроме вершин далеких деревьев. Он обернулся, чтобы спросить Бинабика, далеко ли еще. Но тролль шел, уставивший себе под ноги, сосредоточенно сдвинув брови, и не обращал внимания ни на Саймона, ни на прыгающего волка. Некоторое время прошло в полном молчании, нарушенном только шелестом травы и возбужденным лаем Контаки. Пустой желудок Саймона настойчиво напоминал о себе, но только Саймон открыл рот, чтобы задать интересующий желудок вопрос, как Бинабик остановил его высоким пронзительным пением. «Аннерепыригу! Кая! Типиси! Аруя! Шитей! Шитей! Бурасая! Рикуру! Ндаиту!» Саймону, который пыхтя взбирался по пропитанному весенним солнцем холму, эти слова и этот странный мотив показались птичьим криком, отчаянным зовом из пустынных и безжалостных небесных просторов. «Песня ситхи!» — Бинабик застенчиво посмотрел на Саймона. «Я не пою ее очень хорошо. Вот это такое место, где первый ситхи один раз умирал на руках у человека, где один раз пролилась кровь из-за несдержанности человека на землях ситхи». Кончив говорить, он похлопал по спине Контаку, которая ткнулась ему носом в ногу. «Хинникайя», — сказал он ей, — «она теперь чувствует у людей пищу, которая приготовляется», — пробормотал он извиняющимся тоном. «Что говорится в этой песне?» — спросил Саймон. «Я имею в виду слова». Он все еще чувствовал странный холодок, вспоминая песню тролля, но в то же время думал о том, как огромен мир на самом деле, как мало он еще видел даже в суетливом Хейхолте. Он казался себе сейчас маленьким-маленьким, меньше даже, чем этот маленький тролль, идущий рядом с ним. «У меня имеется сомнение, Саймон, что песни ситхи можно говорить на языках смертных, потому что мы не можем очень правильно понять их мысли, понимаешь? Еще очень хуже, что я и ты говорим не на моем языке, но я могу предпринять отчаянную акцию». Еще некоторое время они молчали. Потом Контака, видимо, устала или решила, что вряд ли стоит делить волчьи радости с такими флегматичными людьми, и умчалась прочь. «Это мне кажется похожим», — сказал наконец Бинабик, после чего скорее проговорил, чем спел. «У врат Запада, между глазом солнца и сердцами предков, падает слеза, след света упавшего на землю, касается железа и обращается в дым». Бинабик застенчиво засмеялся. «Видишь ли, в грубых лапах тролля песнь воздуха делается словами грубого камня». «Нет», — сказал Саймон, — «я не совсем понимаю ее, но это заставляет меня чувствовать что-то». «Тогда это очень хорошо», — ответил Бинабик. «Но никакие мои слова нельзя сравнить с собственными песнями ситхи. И в особенности с вот этой. Она одна из самых очень длинных, так говорили мне. И самая очень грустная. Говорили также, что король Эрл Е-Унигато сам складывал ее в последние часы, когда был умершвлен. Умершвлен. Ах, смотри, мы уже пришли на самый верх». Саймон поднял глаза. Действительно, они подходили к концу длинного склона. Под ними простиралось бесконечное море Альтхорта. «Но он замолчал не из-за этого», — подумал Саймон. «Я думаю, он почти сказал что-то, чего говорить не хотел». «Где ты научился петь песни ситхи, Бинабик?» — спросил он, когда они наконец остановились, чтобы перевести дух на самой вершине горы. «Мы будем говорить об этом, друг Саймон», — — ответил тролль, оглядываясь. «Но теперь посмотри, вот это дорога вниз, гостеприимству святого Хадерунда». На расстоянии броска камня от них, цепляясь за пологую сторону холма, как мох, покрывающий древнее дерево, велись ряды и ряды тщательно ухоженных виноградников. Они отделялись друг от друга горизонтальными террасами, края которых закруглялись, как будто земля была возделана давным-давно. Дорожка бежала, извиваясь между рядами виноградников вниз по склону. В долине, с одной стороны защищенной этим меньшим кузеном Вальдхельмских гор, а с другой стороны огороженной каймой леса, виднелись фермерские участки, расчерченные с дотошной симметрией ученой гравюры. Дальше, за уступом горы, можно было разглядеть небольшие служебные помещения аббатства, ухоженная и опрятная коллекция деревянных сараев и загонов, в которых не было сейчас ни коров, ни овец. Единственной частью, выбивавшейся из этого огромного неподвижного гобелена, были старые рассохшиеся ворота, которые медленно качались на скрипучих петлях. «Держись там, где тропинки, Саймон, и я думаю, что скоро мы будем иметь возможность есть, а может быть даже и усваивать живительную влагу. Я говорю о монастырском вине». Бинабик торопливо спускался по склону. Несколько минут они пробирались через виноградники, а Кантака, огорченная медлительностью своих спутников, устремилась вперед, на бегу перескакивая через лозы. Ее тяжелые лапы не сломали ни одной загородки и не повредили ни одного растения. Саймон, который спускался вниз, внимательно глядя себе под ноги и чувствуя, как при каждом неосторожном движении скользят подошвы, внезапно скорее ощутил, чем увидел чье-то присутствие. Думая, что этот тролль остановился, чтобы подождать его, он поднял глаза и кислой улыбкой, собираясь сказать что-то о необходимости проявления жалости к тем, кто не вырос в горах. Вместо Бинабика он увидел огромную кошмарную фигуру, закричал, поскользнулся и плюхнулся на дорогу. Бинабик услышал крик, повернулся и побежал вверх по холму, где обнаружил Саймона, сидевшего в грязи, прямо перед большим пугалом, наряженным в лохмотье. Маленький человек посмотрел на пугало, на его грубо раскрашенное лицо, почти полностью смытое дождями и ветром, и на Саймона, мрачно сосавшего разбитые пальцы. Он боролся со смехом до тех пор, пока не помог Саймону подняться, схватив его сильными руками за локоть и поставив на ноги. Но больше сдерживаться он не мог. Он повернулся и пошел вниз, а Саймон мог только сердито хмуриться, когда до него долетали звуки бурного веселья маленького тролля. Саймон с горечью отряхнул штаны и проверил, не повреждены ли закрепленные у пояса пакеты, стрела и манускрипт. Понятно, что Бинабик не знал ничего о повешенном воришке, но он был, когда ситхи бился в ловушке лесника. Почему же ему так смешно, что Саймон немного удивился этому пугалу? Чувствуя себя последним простаком, он посмотрел на пугало и снова ощутил леденящий холодок предчувствия. Тогда он протянул руку, схватил пустую тыкву головы пугала, которая казалась грубой и холодной на ощупь, и запихнул ее в бесформенный рваный плащ, хлопающий разошедшимися полами у плеч пугала, чтобы спрятать невидящие грязные глаза. И пусть тролль смеется. Уже успокоившийся Бинабик ждал его поодаль. Он не стал извиняться, но погладил Саймона по руке и улыбнулся. Саймон вернул улыбку, но она была не такой широкой. «Когда я бывал здесь 3 луны назад, — сказал Бинабик, — на моей дороге, передвигаясь к югу, я ел совершенно достопримечательную оленину. Братья имеют позволение бить очень мало оленей для подкрепления странников, и себя также. Это абсолютно. Хо, вот оно! И дым поднимается!» Они повернули в последний раз. Прямо перед ними тоскливо скрипнули ворота. По всему склону были разбросаны скученные камышовые крыши аббатства. Дым действительно поднимался великолепным плюмажем, развеянным ветром на вершине холма. Он шел не из трубы и не из дымового отверстия. «Бинабик», — проговорил Саймон, удивление которого еще не вполне перешло в тревогу. «Сгорело», — прошептал Бинабик. «Или горит». «Дочь гор!» — Ворота с шумом захлопнулись и снова начали открываться. Это был чудовищный гость, тот, который приходил в дом святого Хадерунда. Саймону, никогда прежде не видевшему аббатство, дымящиеся развалины показались ожившей историей кладбища костей. Как и в полубезумные часы, проведенные в подземелье замка, он чувствовал, что ревнивые когти прошлого смыкаются, утаскивая настоящее в тьму сожалений и страхов. Церковь, здания монастыря и большинство служебных построек превратились в дымящиеся руины. Обугленные балки сгоревших крыш лежали под насмешливым весенним небом, как почерневшие ребра после трапезы голодного божества. Вокруг, словно разбросанные кости в игре того же божества, лежали не менее двух десятков человек. Все они были такими же безразличными и безжизненными, как пугало на горе. «Камни Чукку!» — выдохнул Бинабик, не отводя глаз от ужасного зрелища, и легонько похлопал себя ладонью по груди. Потом он побежал вперед, на ходу стягивая с плеча мешок. Обрадованная Контака лаяла и весело прыгала. «Подожди!» — шепотом сказал Саймон. «Подожди!» — закричал он и бросился следом. «Вернись! Что ты делаешь? Тебя убьют!» «Этому уже много часов!» — ответил Бинабик, не поворачиваясь. Саймон увидел, как он наклонился над первым телом, до которого добежал, потом выпрямился и, не задерживаясь, пошел дальше. Задыхаясь от страха, несмотря на очевидную справедливость слов маленького человека, Саймон, проходя мимо, посмотрел на то же тело. Это был человек в черной рясе, видимо, монах. Лица его не было видно, он лежал ничком. Из шеи его торчала глубоко вонзившаяся стрела. Мухи изящно кружились над запекшейся кровью. Пройдя несколько шагов, Саймон споткнулся и упал, ободрав ладони о каменную дорожку. Когда он понял, обо что он споткнулся, и увидел мух, ползающих по обращенным к небу глазам, его жестоко мучительно вырвало. Бинабик нашел его в тени орешника. Голова юноши безвольно поникла после того, как тролль, как нежная и умелая мать, вытер ему подбородок пучком травы. Над аббатством повис острый запах разложения. «Плохо все это, очень плохо», — сказал Бинабик и коснулся плеча юноши, как бы убеждаясь, что он никуда не исчез. Потом он сел на корточки и сощурился на красные угли догорающего заката. «Я не могу найти никого живущих. Те все с определенностью монахи в рясах аббатства, но есть и другие». «Другие?» — еле слышно отозвался Саймон. «Люди, одетые как путешественники. Может случаться из-за Фростмарш, которые останавливались здесь на ночь. Но их тут неоднократно. Некоторые имеют бороды и очень похожи на римеров. Это загадочность». «Где Контака?» — слабо спросил Саймон. Он почему-то беспокоился о волчице, хотя, по всей вероятности, она меньше всех подвергалась опасности. «Контака везде. Бегает, нюхает. Она испытывает большое возбуждение». Саймон заметил, что Бинабик разделил свой посох и заткнул за пояс нож. «Я мыслю», — сказал тролль, когда Саймон наконец сел, — «что могло вызывать все это? Разбойники? Какая-то битва из-за религии? Я слушал, что это бывает среди эдонитов, или что? Очень довольно любопытно». «Бинабик», — Саймон откашлялся и сплюнул. Ощущение, что он лизал сапоги свинаря. «Я испуган». Где-то вдалеке лаяла Контака неожиданно высоким голосом. «Испуган». Улыбка Бинабика теперь напоминала шнурок. «Испуганным ты и должен быть». Лицо его было ясным и беззаботным, но в глубине глаз таилась какая-то приглушенная беззащитность. Это испугало Саймона больше, чем все виденное им до сих пор. И еще кое-что. Странная покорность, как будто он мог ждать чего-то в этом роде. «Я мыслю», — начал Бинабик, и в этот момент лай Контаги перешел в злобное рычание. «Она что-то нашла», — сказал он и силой потянул за запястье потрясенного Саймона. «Или что-то находит ее. Бинабик бросился на рык. Саймон бежал за ним, пошатываясь. В голове его, словно летучие мыши, метались страх и желание немедленно убежать. Тролль приостановился на мгновение и сунул палец в духовую трубку. Саймон знал, и знание было тяжелым и отталкивающим, что эта стрела будет с темным концом. Они бежали через развалины аббатства и фруктовый сад на тревожный лай Кантаки. Снежная буря из лепестков яблонь бушевала над ними. Ветер поднял ее и погнал краем леса. Пробежав по лесу не больше 10 шагов, они увидели Кантаку. Серая шерсть стояла дыбом, рычание было таким глубоким, что отзывалось где-то в глубине живота Саймона. Она поймала монаха и загнала его на верхушку тополя. Несчастный высоко поднял свое нательное древо, как бы призывая кару Божью на возмутительную тварь. Несмотря на героизм этой позы, болезненная бледность его лица и дрожащие руки указывали на то, что вряд ли он ожидает помощи небес. Его вытаращенные глаза, не отрываясь, глядели на Кантаку. Он еще не видел прибежавших. «Эдунис фаэлис экстуланин мэй!» Его толстые губы подрагивали. По розовой лысине прыгали тени листьев. «Кантака!» — крикнул Бинабик. «Соса!» Кантака все еще рычала, но все-таки насторожила уши. «Соса! Ая!» Тролль похлопал себя по бедру пустой трубкой. Удар отозвался эхом. Кантака рыкнула в последний раз и, опустив голову, затрусила к Бинабику. Монах уставился на Саймона и тролля, как будто они были не менее устрашающими, чем волк, покачнулся и опрокинулся на землю. Потом он медленно сел, с обиженным лицом ребенка, который ушибся, но еще не понял, что хочет заплакать. «Милостивый Узирес», — прошептал он, когда путешественники направились к нему. «Узирес, милостивый, милостивый!» Его выпученные глаза стали совсем дикими. «Оставьте меня в покое, вы, языческие чудовища!» — закричал он и попытался подняться на ноги. «Убийцы! Ублюдки! Языческие ублюдки!» Ноги снова отказали служить ему, и он сел. «Тролль! Тролль-убийца!» Монах, несколько порозовевший, глубоко вдохнул и, кажется, наконец собрался заплакать. Бинабик остановился. Придерживая Кантаку за шею, он жестом послал Саймона вперед. «Помоги ему», — сказал тролль. Саймон медленно подходил к монаху, стараясь изобразить на лице нечто, соответствующее улыбке друга, спешащего на помощь. Сердце его барабанило по ребрам, как дятел. «Теперь все будет хорошо», — сказал он. «Все хорошо». Монах закрыл лицо рукавом. «Всех убили! Хотите и меня тоже, да?» В его приглушенном голосе было больше жалости к себе, чем страха. «Это Риммерсман», — сказал Бинабик. «Если ты еще не понимал сам, слушая, как он дезавуирует кануков». «Пфа!» — тролль возмущенно хмыкнул. «Дай ему помощь встать, Саймон, друг! Выводи его на свет!» Саймон взял одетого в черное человека за костлявый локоть и с трудом поднял на ноги. Когда он попытался подвести его к Бинабику, человек вырвался. «Что ты делаешь?» — завопил он, ощупывая грудь в поисках древа. «Заставляешь меня предать остальных? Никогда этого не будет, слышишь? Изыди!» «Других?» Саймон вопросительно обернулся к Бинабику. Тролль пожал плечами и почесал Кантаку за ухом. Она, казалось, улыбалась, как будто ее забавлял этот спектакль. «Где-то есть еще кто-то живой?» — мягко спросил юноша. «Мы поможем и тебе, и им, если это будет в наших силах. Я Саймон, а это мой друг Бинабик». Монах подозрительно смотрел на него. «С Кантакой, кажется, ты уже знаком», — добавил Саймон и тотчас же устыдился неуместной шутки. «Ну, кто ты? И где остальные?» Монах, которому постепенно возвращалось самообладание, окинул его долгим недоверчивым взглядом, отвернулся и быстро глянул на тролля и волка. Когда он снова повернулся к Саймону, лицо его стало гораздо дружелюбнее. «Если ты и в самом деле добрый эдунит, действующий из милосердия, то я прошу прощения». Тон его был принужденным, как у человека, не привыкшего извиняться. «Я брат Хенг Фиск, а этот волк...» — он отвел взгляд в сторону. «Этот волк сопровождает вас?» «Да», — сухо сказал Бинабик, прежде чем Саймон успел вымолвить хоть слово. «Очень жаль, что она испугала тебя, Риммерсман, но ты и сам можешь заметить, что она не причинила тебе никакого вреда». Хенг Фиск не ответил. «Я слишком долго не видел моих подопечных», — сказал он, обращаясь к Саймону. «Мне пора идти к ним». «Мы пойдем с тобой», — ответил Саймон. «Может быть, Бинабек поможет им? Он очень хорошо разбирается в травах и всяких таких вещах». Ремерсман высоко поднял брови, отчего глаза его стали еще больше, и горько улыбнулся. «Это добрая мысль, мальчик. Но боюсь, что брату Лангриану и брату Дочасу не помогут никакие лесные припарки». Он повернулся на каблуках и, не очень твердо держась на ногах, пошел вглубь леса. «Подожди же!» — крикнул Саймон. «Что случилось с аббатством?» «Я не знаю», — не оборачиваясь, отвечал Хенгфиск. «Меня здесь не было». Саймон посмотрел на тролля в поисках поддержки, но тот даже не попытался догнать монаха. Вместо этого Бинабек заорал ему вслед. «Эй, брат! Мерзкий сыск!» Монах немедленно повернулся, совершенно разъяренный. «Мое имя Хенгфиск, тролль!» Саймон заметил, что краска бросилась ему в лицо. «Я очень немного делал перевод своему другу!» Бинабек улыбнулся желтой улыбкой. «Потому что он не разговаривает на языке римеров. Ты говоришь, что не можешь знать, что случалось. Так где же ты был, когда твои собратья были умерщвляемы с неоправданной жестокостью?» Монах, казалось, собирался выплюнуть что-то оскорбительное, но вместо этого из всей силы сжал древо у себя на груди. Потом он сказал: «Если хочешь, иди за мной и посмотри. У меня нет секретов ни от тебя, ни от моего бога, тролль!» «Зачем ты разозлил его, Бинабек?» — шепнул Саймон. «По-моему, случилось уже достаточно дурного». Глаза Бинабека превратились в щелки, он не потерял улыбки. «Может быть, я очень немного жестокий, Саймон, но ты мог слушать, как он говорил. Ты мог видеть его глаза. Не вводись в заблуждение монашеской одеждой. Мы, конуки, слишком часто могли просыпаться ночью и видеть вот такие глаза, как имеет этот Хенгфиск, и факелы, и топоры. Ваш узир Эседан оказался несостоятельным выжечь эту ненависть из его северного сердца». Чмокнув Контаки, чтобы она не отставала, Бинабек пошел за гордо выпрямившимся священником. «Посмотри на себя», — сказал Саймон, удерживая взгляд Бинабека. «Ты полон такой же ненависти». «Ах!» — тролль поднял палец вверх, лицо его было лишено всякого выражения. «Но я никогда не говорю, что верю вашего этого, прости за выражение, милосердного бога!» Саймон набрал в грудь воздуха, чтобы ответить ему, но потом передумал. Брат Хенгфиск обернулся только один раз и молча принял во внимание их присутствие. Еще некоторое время он не произносил больше ни слова. Свет заходящего солнца едва проникал сквозь густую листву, и вскоре черная фигура монаха превратилась в туманную движущуюся тень. Саймон был поражен, когда он вдруг обернулся и сказал: «Здесь!» Он провел их вокруг поваленного дерева, чьи огромные обнаженные корни напоминали чудовищную метлу. Метлу, которая могла бы вызвать Рэйчел Дракона на героические легендарные подвиги подметания. Неожиданное воспоминание о Рэйчел, наложившееся на страшные дневные события, вызвало такой удар тоски по дому, что Саймон споткнулся и вынужден был ухватиться за корявый ствол. Хенгфиск, стоя на коленях, подбрасывал ветки в костер, разожженный в неглубокой яме. По обе стороны костра лежали люди. «Это Лангриан», — сказал брат Хенгфиск, указывая на лежащего справа человека, чье лицо почти полностью скрывала окровавленная повязка из мешковины. «Он единственный оставшийся в живых из всего аббатства. Когда я вернулся, я нашел его там. Я думаю, милостивый Эден скоро заберет его к себе». Даже в меркнущем свете Саймон видел, какой белой и восковой была кожа умирающего. Хенгфиск подбросил в огонь еще веток. А Бинабек, ни разу не взглянув на Ремерсмана, опустился на колени рядом с раненым и начал осторожный осмотр. «Это Дочас», — сказал Хенгфиск, указывая на второго человека. Тот лежал так же неподвижно, как и Лангриан, но никаких ран не было видно. «Я пошел искать его, когда он не вернулся после обычного бдения. Когда я принес Дочаса обратно в аббатство, на руках, с горькой гордостью добавил он. «Я нашел всех... нашел всех уже мертвыми!» Он сотворил на груди знак древа. «Всех, кроме Лангриана!» Саймон подошел поближе к брату Дочасу, молодому, тонкому, длинноносому эрнистерицу с давно небритым подбородком. «Что случилось? Что с ним?» «Я не знаю, мальчик», — ответил Хенгфиск. «Он безумен. Он подхватил какую-то болезнь мозга». Монах отвернулся, чтобы поискать немного хвороста. Саймон некоторое время наблюдал за Дочасом. Вскоре он заметил, что дыхание больного стало тяжелее, а тонкие веки задрожали. Когда юноша отвернулся посмотреть на Бинабика, который осторожно разматывал повязку Лангриана, из-под черной рясы Дочаса, как змея, выскользнула белая рука и с ужасающей силой вцепилась в рубашку Саймона. Дочас, так и не открывая глаз, напрягся. Спина его выгнулась, голова билась о землю. «Бинабик!» — в ужасе закричал Саймон. «Он! Ах!» Голос, вырвавшийся из напряженного горла Дочаса, был хриплым от боли. «Черная карета! Она едет за мной!» Он снова забился, как рыба, вытащенная из воды. Его слова бросили Саймона в бездну проснувшегося ужаса. «Вершина холма! Я помню что-то! И скрипят черные колеса! О, Моргенс, что я здесь делаю?» Мгновением позже, пока изумленные Бинабик и Хенгфиск смотрели на все это через костер, Дочас притянул Саймона к себе, так что лицо юноши почти касалось обескровленных губ эрнистерица. «Они увозят меня обратно!» — шипел монах. «Обратно! Обратно в... это ужасное место!» Неожиданно его глаза распахнулись и слепо уставились на Саймона. Юноша никак не мог ослабить хватку монаха, несмотря на то, что Бинабик был уже тут и пытался помочь ему освободиться. «Ты знаешь!» — стонал монах. «Ты знаешь, кто это! Ты был отмечен, отмечен, как и я! Я видел их, видел! Это были белые лисицы! Они были во сне! Белые лисицы! Они были посланы хозяином, чтобы он положил лед в наши сердца и чтобы они увезли наши души в их черной, черной карете!» И тут задыхающийся, всхлипывающий Саймон наконец освободился. Бинабик и Хенгфиск держали извивающегося монаха, пока он наконец не стих. В темный лес вернулась тишина, окружив маленький костер, как бездны ночи обнимают умирающую звезду.